5. «Венчается раб Божий Даниил к рабе Божий Еве». Данька стоял перед алтарем, держа в руке свечу, и слегка офигевал. «Да уж, поднялся бывший крепостной». Он скосил глаза и посмотрел на стоящую рядом с ним невесту. Аврора была укрыта фатой, из-под которой аж светились абсолютно счастливые глаза. Бывший майор мысленно вздрогнул, потому что испугался. «Нет, не ответственности или там семейной жизни. Чего там пугаться-то? Прожил уже одну. И неплохо. Ну, если по гамбургскому счету брать. Детей хороших вырастил, внуки тоже славные получились». Страшное ему было другое, что он не осилит задачу сохранить в глазах жены вот это вот сияние абсолютного счастья. Потому что он был абсолютно убежден, что именно это сияние и олицетворяет в жизни человеческой тот самый божественный фаворский свет. А нет для человека на грешной земле никакой более важной задачи, нежели чем множить его. Ибо он есть сама любовь, и именно этим светом мать смотрит на свое дитя, а женщина на любимого. Причем именно женщина. Мужчины Богом и людьми приспособлены для другого. Идти вперед, раздвигать границы, заслонять собой, становиться на рубеже и своей жизнью защищать своих любимых. И потому они куда более закрыты от мира и любви. Они всегда наготове, им драться скоро. Ну, если они, конечно, настоящие мужчины. А женщины несут жизнь. Такими их создал Бог. Ну или природа. Ведущий церемонию настоятель Казанского собора протоиерей Иерей Иоанн закончил распев. И, взяв их с Авророй за руки, повел вокруг алтаря. Данька был с ним знаком, потому как отец Иоанн входил в состав сформированного императором Николаем I Комитета по реформе народного образования, церковно-приходских школ, а также ремесленных, реальных и агрономических училищ, во главе которого он поставил Даниила. Вопреки опасениям бывшего майора, священник оказался не только человеком отлично образованным. Он знал несколько языков и был переводчиком с французского, но еще и думающим, вследствие чего был избран членом Императорской академии наук. А еще он состоял в цензорном комитете при Санкт-Петербургской духовной академии, а также в Оспенном комитете Санкт-Петербурга. Так что особенных разногласий между ними не случилось. Более того, после одного из первых заседаний он подошел к Даниилу и очень тепло отозвался о Николькиных и Мишуткиных сказках, а также предложил помощь в издании их на французском языке. То есть не только издание, а получение всех необходимых разрешений для этого. Потому как, по его словам, во Франции у него сохранились довольно обширные связи и имелись весьма влиятельные друзья. А дело популяризации русской культуры в Европе он считал жизненно важным. Да и над новой программой обучения они с ним тоже работали весьма плодотворно. Наброски плана нового учебника истории, который сделал бывший майор, отец Иоанн прочитал даже раньше Карамзина. И свои замечания, которых, впрочем, оказалось весьма немного, уже предоставил. Так что, когда по Питеру пошли слухи о том, что грядет свадьба графа Николаева Уэлсли с Евой Авророй Шарлоттой Шернваль, он сразу же пришел к Даниилу и предложил для церемонии венчания Казанский собор. «Вы, ваше сиятельство, в Санкт-Петербургском высшем свете явление уникальное. Сами из простых, а в друзьях у императора. Выходец из крепостных, а стали графом. Причем совершенно не факт, что на этом остановитесь». «Миллиончик, но богатство свои не воровством из казны да взятками тысячными добыли, как тот же светлейший князь Меньшиков, а успехами в промышленности. Да что я вам тут рассказываю, вы и сами все знаете. А ныне вон, родовитейшую девицу в жены берете. Ой, как много мальчишек из простонародья, да и из захудалых дворянских родов на вас ныне равняться будут. И хорошо, потому как на такого, как вы, кто честным трудом и личным мужеством, а не воровством, лизоблюдством и бродобрейством в самые верха пробились, равняться благое дело». Данька на подобный панегирик в свою сторону лишь едва заметно сморщился, потому что все, что тут говорил священник, было не про него. Он как раз самый главный вор и есть. Потому что все, чем он так в этом времени прославился, от сказок и стихов и до паровозов с пароходами, им просто украдено. Ну не совсем все. В конце концов, точно таких же конструкций паровозов или тех же паровых экскаваторов вагонов, паровых кранов и копров, а также драк и всего остального в прошлой истории, скорее всего, не было. Потому как эти конструкции он разработал сам. Вот только разработал он их из, так сказать, этаких кубиков, которые задолго до него придумали другие люди. И опираясь на конструкции, которые придумали, построили, а потом неоднократно модернизировали, вычищая все огрехи, выявленные долгой эксплуатацией в самых разнообразных условиях. Также эти самые люди. Ничего нового, изобретенного им самим, он во все эти конструкции практически не внес, хотя все вокруг считали их его собственными изобретениями. Впрочем, особенных душевных страданий по этому поводу у него не было. Но вот так в жизни все получилось. С теми стартовыми условиями, в которых он оказался, впору было хвататься за любую соломинку. Вот он и ухватился. К тому же, за получившийся результат его усилий можно было не стыдиться. Деньги он заработал честно. Страна получила заметно более волевого и приверженного прогрессу императора. Да и на все ныне только подрастающие поколения, Николкины и Мишуткины сказки должны были оказать вполне себе благотворное влияние. Потому как и гордости за свою страну и народ они им точно добавят. Да и стимула учиться читать тоже. Ну и промышленное развитие благодаря воровству чужих изобретений у страны сильно скакнуло. Россия уже имеет как минимум на две железных дороги и десяток достаточно крупных заводов больше, чем имела в эти годы в той истории, которая осталась только в его памяти. Причем несколько заводов вообще уникальны, таких даже в мире пока что нет, а остальные просто очень крупные. На его паровозо- и вагоностроительном заводе в настоящий момент работали около 9000 человек. Подобных ему не то что в стране, в мире можно было пересчитать по пальцам одной руки. Ну и число образованных людей в стране за время его пребывания в этом времени точно увеличилось не на одну сотню человек, а просто грамотных на многие тысячи. Хотя в последнем его заслуга была опосредованной. Там все-таки больше поработал Николай. «Ты, Господи, сохранишины и соблюдишины от рода сего и вовек». После завершения таинства Данька с, ну теперь уже женой, а также все многочисленные гости проследовали до Зимнего, в котором должен был состояться торжественный обед и бал. Когда Николай предложил устроить празднество в честь его свадьбы в Зимнем дворце, Данька слегка ошалел. «Ты понимаешь, что начнется?» «А ничего не начнется», — усмехнулся молодой император. «Потому что все уже произошло. Всем уже давно стало понятно, что ты мой фаворит, что мое доверие к тебе безгранично, и что любые твои опалы — явление временное. Так что ничего нового празднования твоей свадьбы в Зимнем в свет не привнесет. Поэтому не вижу никакой проблемы. Наоборот, тебе же легче будет. И снимать у кого-то ничего не надо, потому как в твоем доме места для столь грандиозного события маловато. И повара, и распорядители Зимнего в организации больших балов и банкетов как бы не лучше всех в Петербурге поднаторели. А ежели даже кто где и обмешурится, так никто и слова против сказать не посмеет. Потому как это уже будет не в твой огород камень, а в мой, императорский». Даниил подумал-подумал, да и согласился. Потому как праздник Николай запланировал грандиозный. Персон на 400. И категорически отверг все попытки Даниила хоть как-то уменьшить количество гостей. «Я еще Веллингтону приглашение пошлю», — заявил молодой император. «Как-никак тоже в твоей судьбе поучаствовал. Дворянство пожаловал, фамилию тебе дал. Ну, часть ее. Приедет-то он вряд ли, недавно вот только был. Приезжал на коронацию поздравить меня с восшествием на престол. Но вот подарок, думаю, пришлет». «Хорошо, но только давай с гостями не ограничимся одним дворянством. У меня тут пара десятков партнеров из купцов образовались. На Урале, в Москве, в Нижнем, в Казани, в Перми. Плюс я Черепановых хочу пригласить, Аносова». Молодой император уставился на него озадаченным взглядом. Потом хмыкнул. «Устои рушишь?» Он снова задумался, а затем решительно тряхнул головой. «А и пусть! Кому как не тебе! Только одно условие». «И какое же?» «Давай на этот раз пока без крестьян за столами». «Так те же Черепановы». «Да знаю я, кем они числятся», — раздраженно перебил его Николай. «Но тут все дело в том, что именно числятся, А фактически они мастера и розмыслы. Ну ты меня понял. Да понял, понял. Согласен. Усмехнулся Данька. Если уж по правде брать, так ему предложение молодого императора насчет Зимнего очень даже в тему пришлось. По всем меркам. Потому как даже если отодвинуть вопрос престижа, хотя отодвигать его было по всем меркам глупо, ему ну вот совсем не улыбалось заниматься организацией свадьбы. У него стройка полным ходом идет. Когда свадебный кортеж из роскошной, украшенной цветами и драпировками кареты, предоставленной конюшней самого государя-императора, и пара десятков карет наиболее именитых гостей прибыл к Зимнему дворцу, наступило время вручения подарков. Первым, естественно, отметился император. «Сим указом дарую моему верному сподвижнику и другу графу Николаеву Уэлсли». Николай сделал паузу, хитро подмигнул бывшему майору, после чего торжественно продолжил. 250 тысяч десятин земли в Таврической губернии, расположенных по берегам рек Днепр, Кальмиус и Ингулец». Данька аж поперхнулся и, наклонившись к государю, зло прошипел. «Ты что, совсем охамел? Нахрена мне эта земля?» «Ничего, ничего. Сам же в своих записях писал, что там залежи железной руды и угля. Вот тебе и база для развития твоих любимых железных дорог». «Да с кем мне эту базу развивать-то?» Едва не взвился Данька. «Там же народу раз-два и обчелся. Даже завести нельзя, кормить нечем будет». «Ну, чем могу?» Развел руками император. И, хихикая, отошел, оставив друга кипеть от злости. «Жаль, что вы не приняли мое приглашение», — обратилась к Авроре его супруга. Она предложила новоиспеченной Николаевой Уэлсли место фрейлины, но Данька мгновенно встал на дыбы. «Это ж ей придется постоянно торчать при дворе. Не бывать этому!» И Ева Аврора с видимым сожалением отказалась от столь почетного предложения. «Я так надеялась, что мы с вами станем близкими подругами, ваше величество. Это является моей самой заветной мечтой». Чарующим голосом отозвалась молодая супруга бывшего майора. «Но, увы, моему мужу нужна моя помощь. Но мы всегда будем счастливы видеть вас у себя в гостях». «В сусарах? В таком случае вам стоит выделить мне постоянные покои», — рассмеялась императрица. И, дружески кивнув новобрачным, устремилась вслед за мужем. «Дорогой», — тихо прошептала стоящая рядом невеста, которую только что состоявшийся разговор с Николаем привел в настоящий шок. Нет, она знала, что у ее мужа с императором очень близкие отношения. Но это... «Мне кажется, что не стоило так разговаривать с императором». «Да уж, разговаривать точно не стоит», — зло прошипел новоиспеченный муж. «Ну ничего, я ему...» Однако закончить он не успел, потому что перед ним вырос новый даритель, и также ему близко знакомый. «Ну что, Данька, поздравляю и... соболезную!» — рассмеялся великий князь Михаил, прибывший с Кавказа специально на его свадьбу. «Ну хотя бы не на немке женился!» Стоявшая рядом с ним супруга, урожденная Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская, в крещении принявшая имя Елена Павловна, услышав слова супруга, пошла пятнами. Не то чтобы для нее подобное отношение было новым и неожиданным. Мишка женился по настоянию матери и особенных чувств к жене не питал, а еще сказывалось влияние старшего брата Константина, который после первого неудачного брака буквально возненавидел всех немецких принцесс. «Я женился на той, которую полюбил всем сердцем», — примирительно ответил Даниил, осторожно и нежно обнимая стоящую рядом жену рукой. «Так что соболезнования тут не нужны». «Ну, тебе лучше знать», — пожал плечами великий князь. «А мы дарим тебе выезд. Не на конке же этой твоей тебе по городу кататься». Ну да, неделю назад в Санкт-Петербурге запустили конку. Весь ноябрь ковыряли булыжные мостовые. А 27-го торжественно запустили движение. Это было обставлено как подарок молодоженов столице империи. Пока было проложено две линии. Первая – по Невскому до Зимнего дворца. Вторая – от Гатчинской отправной станции до Сенатской площади. Рельсы были проложены в одну нитку. И пока по каждому маршруту ходил только один вагон, пассажиры вместимостью 24 человека. В принципе, ее можно было легко повысить, устроив на крыше империал, то есть открытую площадку для пассажиров. Но пока ее решили не делать. Часть зима впереди. Да и с окупаемостью нового вида транспорта пока все было непонятно. Нет, на данный момент все было хорошо. Доходы в разы превышали запланированные. Народ чуть ли не в очереди выстраивался, дабы прокатиться на невиданной штуковине. Тем более, что конка была с рельсами, то есть чем-то похожа на железную дорогу. Но поездка на ней стоила в разы дешевле, чем по железной дороге. Следовательно, она оказывалась по карману даже небогатым мещанам и крестьянам-середнякам. Но никто не мог сказать, как пойдет дело, когда исчезнет эффект новизны. Поэтому было решено посмотреть годик, и если дело будет пользоваться популярностью, то проложить вторую нитку рельсов, сделать разворотные круги и запустить на каждый маршрут еще 3-4 или сколько там будет нужно вагонов. Запуском конки столица Российской империи снова обогнала все остальные столицы мира, в которых на данный момент имелись разве что линии общественных дилижансов, крайне ограниченной вместимостью, что было воспринято обществом очень позитивно. Россиянам, ну как минимум хотя бы жителям столицы Российской империи, начало нравиться быть впереди планеты всей. Причем это ощущение было общим для всех сословий. «Восьмерка упряжных лепецанов и две кареты. Парадная и летняя», — гордо продолжил Мишка. «Из Вены выписал. А убранством жена занималась». Великий князь покосился на стоящую рядом супругу. Данька воспользовался случаем и крайне тепло поблагодарил великую княжну. «Счастливы пригласить вас посетить нашу скромную обитель», — поддержала его порыв новобрачная. Мишка, услышав подобное, скуксился, но промолчал. Следующий гость также был Даньке хорошо знаком. «Вот». Николай Никитич Демидов протянул ему красивый конверт. Большинство подарков были именно таковыми. Конверт с аккредитивом. Потому что император еще за месяц до свадьбы ясно выразился насчет того, что дарить молодоженам лучше именно деньги. Всем известно, что граф Николаев Уэлсли лучше многих знает, как распорядиться деньгами на благо себе и стране. Так что нечего его нагружать всякими борзыми щенками или картинами. Деньги дарите. И перечить государю осмелились немногие. «Все, что могу. Все деньги на дорогу уходят». Он потрепал по голове стоящего рядом худого 15-летнего подростка, с восторгом уставившегося на молодоженов. «Толенька просто замучил. Уже до Челябы ветку проложили, а в следующем году до Тюмени дотянем. А ему все мало». Данька согласно кивнул. Он был в курсе. Ему про то регулярно писал младший Черепанов. Темпы строительства после отъезда бывшего майора, конечно, заметно упали, но, к его удивлению, новые ветки все равно продолжали строиться. Да и уже построенные совершенствовались. Так, к текущему времени на Уральской горнозаводской дороге практически везде вместо эстакад уже были сделаны капитальные мосты. А между Екатеринбургом и Нижним Тагилом начали прокладку второго пути. «А теперь рвется учиться у тебя в железнодорожном училище», — продолжил между тем Демидов. Данька аж поперхнулся. «Ну, как бы... не вижу проблем. Но у меня там среди учащихся дворян нет вообще. Да еще и таких высокород...» Демидов рассмеялся и развел руками. «Больше никуда идти не хочет. Я уж и так пытался. И Болонский университет предлагал, и Сьенский, и Сорбонну не хочет. Просто болен железными дорогами. Возьмешь под крыло?» «Ну, конечно», — расплылся в улыбке Даниил. «Какие вопросы?» Все следующие дарители постепенно слились для него в одно лицо. Ну да, более-менее близко он знал среди них человек 70. Все остальные были представителями высшего света, с большей частью которых он был знаком совсем шапочно, а с остальными и вообще не знаком. Хотя и с некоторыми из них у него были весьма близкие отношения. Например, с тем же князем Гагариным. «Внедряем, внедряем потихоньку», — удовлетворенно закивал Сергей Иванович, вручая ему конверт с аккредитивом. «У меня в поместьях крестьяне уже половину печей по вашему образцу в избах перестроили. Или наново сложили, и пасеки на ваши ульи перевели. Кстати, не вам одному такая полезная мысль в голову пришла. Мне тут давеча написал из Батурина оставной корнет егерского конного. Прокопович, он подобные ульи пользует еще с 14-го года». А вот Шиллинг подставил. «Павел Львович, за что?» — простонал бывший майор, когда тот сообщил ему, что дарит ему новейшую телеграфную станцию, производство своего завода, которую вот прямо сейчас устанавливают в его доме в Сусарах, а также за свой счет сделает удлинение телеграфной линии от ветки, ведущей из Зимнего до Царского села и далее, до Павловска и Гатчины. «Мне ж теперь совсем жизни не будет! Меня после этого государь просто задергает!» Но когда Шиллинг, испуганно извиняясь, начал заверять, что немедленно пошлет Нарочного с приказом тотчас же демонтировать станцию, Данька махнул рукой. «Не надо. Все равно его величество велит вашу станцию поставить. Не сейчас, так через пару месяцев. Только пусть уж не в моем доме ставят, а в заводоуправлении». На то мы порешили. Жабин с Аносовым подарили роскошную охотничью капсульную винтовку с ложем из сибирской лиственницы, украшенным искусной чеканкой и инкрустацией. А еще человек-глыба, громогласно радуясь, сообщил, что выиграл конкурс на поставку егерского оружия для российской императорской армии. «Подчистую всех разделали!» — рокотал чуть ли не на весь зал уральский купец. «И прусаков, и лютихцев, и туляков! Никто нашу винтовку не смог одолеть! Теперь-ча на Ижевском заводе производства налаживать будем! Там же, где его тенту делали!» Черепанов-младший привез великолепный гарнитур из золота с малахитом и изумрудами для Авроры, увидев который, она тихонько ахнула. А для Даниила кабинетный настольный письменный прибор из малахита же и бронзы. Но не только от себя, а от всех управляющих уральских заводов. А также спил рельсы с остальным оголовьем. «Неужто получилось?» — удивился бывший майор. Мирон радостно закивал, слегка расслабившись. А то все время стоял зажатый. Ну да, понятно. Небось, никогда и думать не мог, что в Зимний дворец попадет. А тут вон оно. После марафона с подарками, напрочь их вымотавшего, они с Авророй покорно побрели во главу стола. Именно побрели. Потому что к тому моменту измучились уже до нельзя. Недаром в народе говорят, свадьба – праздник для гостей, а для самих молодоженов – каторга. Данька было попытался уступить это почетное место Николаю, но тот шкодливо покачал головой. «Не, сам отдувайся!» За столом Данька чуть оживился. Все дело было в том, что он решил немножко попрогрессорствовать в кулинарии, эдак несколько в пику всему происходящему. И за несколько дней до банкета провел мастер-класс для придворного повара Зимнего, соорудив два традиционных советских блюда – салат оливье и селедку под шубой. Причем оливье был не тем классическим, созданным самим французом. Бывший майор его рецепты не знал, только слышал, что туда входило более 30 ингредиентов, среди которых были раковые шейки, а тем самым кондовым советским, с вареной колбасой. Здесь такая тоже имелась, причем считалась жутко престижной. Круче любого сервелата. Впрочем, привычную любительскую или докторскую она напоминала не слишком, потому что в ее состав входили еще и разные добавки. Маслины, орехи, курага, чернослив и даже трюфеля. Да и по консистенции она отличалась. Как бы там ни было, повар обновки одобрил. Хотя заявил, что с соотношением майянского соуса и других ингредиентов надо немного подработать. И сейчас Даниил с интересом смотрел, как гости реагируют на новинку. «Как тебе это блюдо, дорогая?» Поинтересовался он у молодой жены после того, как она попробовала. «Ты имеешь в виду рыбный и овощной салат с майянским соусом? Необычный вкус. Даже не могу отнести их к какой-нибудь кухне. Ни на французскую, ни на итальянскую, ни на немецкую. Не похоже. Может, шведская или голландская? Хотя у них не особенно распространен майянский соус. Но мне понравилось». Она обворожительно улыбнулась молодому мужу. Даньку аж повело. Он до сих пор так до конца и не понял, как однажды обнаружил себя перед высокой дверью особняка в провинциальном Выборге. Предыдущий месяц для него был крайне тяжелым. Началось все с того, что две артели, работавшие на строительстве железной дороги неподалеку от Тосны, внезапно собрали вещички и покинули стройку. Вследствие чего пришлось бросать все другие дела и мчаться разбираться лично. Впрочем, бывший майор сразу мог сказать, в чем причина – в воровстве. До сих пор со столь беспардонным воровством Данька не сталкивался. Скорее всего потому, что павловские заводы строил сам, как частное предприятие. А при строительстве Гатчинской дороги он больше был занят по технической части. Взаимоотношениями же с подрядчиками занимался по большей части Треветик, Ну а на Урале воровать у Демидова или Голицына смерти подобно. Виноватого либо публично били плетьми, драли ноздри и, заковав кандалы, отправили бы на каторгу. Либо просто не находили. Был человек и исчез. Куда-то. А куда, черт его знает. Здесь же довольно быстро выяснилось, что любые казенные подряды воспринимались местными как отличная возможность пополнить свой карман. Так что красть стали с первого же дня. И к моменту ухода артели Данька уже был на грани. Поэтому сразу же по прибытии бывший майор, ничтоже сумнявшийся, даже не заезжая в особняк, снятый под управление строительства, поднял в ружье полицейский участок в Тосне. Усилил полицейских, снятым тут же со стройки, взводом солдат лейб-гвардии железнодорожного полка и приказал немедленно арестовать всех подрядчиков. Подобные меры привели местный бизнес в шок. Нормально ж все было, как обычно. А ежели кто палку и перегнул, так всем было известно, как в таком случае надобно действовать. Подносишь барашка в бумажке и все, прощен. А тут солдаты, капитан-исправник с приставами. «Это что ж деется-то, люди добрые?» После короткого расследования, занявшего всего 3 дня, парочку особо оборзевших местных воротил, из-за которых двум ушедшим артелям было предоставлено гнилое продовольствие и совершенно негодный инструмент, да еще и в крайне недостаточном количестве, упекли в тюрьму, попутно постановив, что они должны были возместить весь нанесенный стройке ущерб в троекратном размере. От подобного приговора местный бизнес сначала впал в ступор, а потом откровенно окрысился. «Как это так? Воровать нельзя! Всю жизнь на казенных подрядах самые деньги и делали. А теперь что? Зубы на полку? Нет, господин хороший, так не пойдет. Не хочешь по-человечески? Получай». После чего у стройки начались проблемы с поставками. Купцы начали отказываться брать подряды на снабжение стройки. И так продолжалось почти месяц. Пока бывший майор, отчаявшись справиться своими силами, не рванул к Николаю и не потребовал у него назначения на стройку специального прокурора, который, прибыв на место и немного разобравшись в ситуации, поднял в ружье новгородский полк и прошелся густой гребенкой по Питеру и окрестностям, выставив караулы на всех ближайших карьерах, каменоломнях и вырубках и запретив их работу до того момента, пока заявки управления строительства Николаевской железной дороги не будут полностью удовлетворены. Плюс вдобавок к первым двум фигурантам были арестованы еще 1,5 дюжины подрядчиков, причем не только лично, но и со всем движимым и недвижимым имуществом, которым были выдвинуты обвинения в государственной измене. Ну как же, они пытались воспрепятствовать стратегической стройке. Очень уж Николаю понравился этот термин. Короче, к сентябрю вроде как все наладилось. Столь жестокие разборки привели к тому, что все остальные подрядчики стройки, в том числе и те, кто осуществлял поставки на московском участке, сделали правильные выводы. И не то чтобы совсем перестали воровать, но начали делать это с крайней осторожностью. И мгновенно реагировали на любые претензии. Так Дормидонт, которого Даниил поставил руководителем московского участка строительства, прислал письмо, в котором с юмором сообщал, что стоило ему только пообещать нескольким подрядчикам, с которыми у него случились разногласия, что он пожалуется на них главноуправляющему строительством графу Николаеву Уэлсли, как все проблемы были мгновенно решены. Более того, его пригласили на обед в ресторан, во время которого ему была вручена солидная сумма в конверте и высказана слезная просьба. «Христом Богом молим, Дормидонт Евсеич, не надобно нам никаких графов тревожить. Мы ж все понимаем, дело государственное, так что мы со всем вниманием и уважением. Но ежели вдруг что не так, вы просто нам говорите. Все мигом исправим, можете не сомневаться». Плюс весьма солидные штрафы и конфискации, случившиеся по итогам расследования, помогли закрыть часть финансовой дыры, которая существовала в бюджете строительства с самого начала. Ну и изрядно замедлившиеся вследствие всех этих пертурбаций темпы работ также сыграли в сторону экономии средств. Меньше сделано, меньше платить. Хотя, увы, вследствие этого сроки строительства заметно поплыли. Как бы там ни было, когда Даниил наконец вырвался из этого кошмарного круговорота, он, как уже упоминалось, внезапно обнаружил себя перед дверью одного богатого дома Выборга. Ну как обнаружил? На самом деле он сам сюда приехал. На своих санях, по первому снегу. И сусар. Да еще в Выборге пришлось расспрашивать, как нужный дом отыскать. потому как где он располагался, Данька просто не знал. Бывший майор в Выборге был только один раз, и тот на пароходе, с которого он тогда даже не сходил. Когда слуга распахнул дверь, Данька, скинувший тулуп, в котором он и проделал весь этот путь на санях, и замерший перед дверью в легком модном рединготе, негромко произнес: «Граф Николаев Уэлсли к баронессе Еве Авроре Шарлотте Шернваль фон Вален с личным визитом». В какой-то мере это был неслыханный поступок — явиться к юной девушке одному без приглашения. Но в прошлый раз, когда она, прибыв в порт вместе с отчимом сенатором, сама подошла к нему, стоявшему на палубе в одиночку, и первой завела разговор, ее поступок мог считаться еще более неслыханным. Впрочем, до Даньки это дошло сильно позже, уже в Архангельске. Так что он очень надеялся, что и она не откажет ему сразу с порога, и что у него будет какое-то время на то, чтобы объяснить все его дурацкие поступки и телодвижения, разъяснить, чего именно он боится в их взаимоотношениях, и чего так пытался избежать и не смог. Именно поэтому он сейчас и стоял здесь, на этом красном каменном крыльце. «Входите, ваша светлость!» С легким акцентом отозвался старый финн, встретивший его у дверей. «Я доложу». Данька сделал несколько шагов вперед и замер, потому что в небольшом холле, кроме самого слуги, столпились и другие обитатели этого дома. Все, кто в данный момент был на месте. Сам сенатор Карл Йохан фон Вален, его жена, баронесса Ева Густава, урожденная фон Виллебрандт, ее старший сын Карл Кнут Эмиль и младшая дочь Эмилия, а также слуги и служанки и... она. Бывший майор сглотнул, потом собрался с духом и сделал шаг вперед, смотря ей в глаза. «Ева, то есть баронесса, я...» Он запнулся. Чертовы гормоны молодого тела. Он же старик, он уже был женат. Да он даже дедом побыть успел. Откуда тогда это блеяние? «Соберись, тряпка!» «Да». Ее тихий голос прозвучал, как грянувший гром. Все присутствующие развернулись к ней и скрестили на ее румяном от волнения личике свои взгляды. Недоуменные, удивленные, раздраженные, радостные, всякие. «Что?» — с трудом выдавил из себя бывший майор. Она не ответила, а лишь молча подошла к нему и протянула ему обе свои руки. Даниил испуганно схватил их и прижал к своей груди. И лишь после этого она произнесла: «Да. Я согласна стать вашей женой, потому что сама очень давно этого хочу». Продолжение следует.